Особняк Якунчиковой. 1899-1900 годы. Вильям Валькот. По соседству с особняком Гудхейли расположился и второй, а точнее первый по времени завершения строительства особняк, выстроенный Московским торгово-строительным акционерным обществом по проекту Вильяма Валькота. Давайте посмотрим на композицию особняка Якунчиковой, то есть на его форму и соотношение частей. Какая она? В голову приходят такие эпитеты, как «асимметричная», «свободная». Это позволит нам понять одну из важнейших особенностей модерна. До модерна композиция здания была задана каноном. Скажем, городской особняк обычно представлял собой кирпичный параллелепипед, парадным фасадом, выходящий на красную линию улицы. Фасад оформлялся симметрично. А вот как там внутри расположится помещение, это уже было дело второе. Модерн предлагает принципиально иной подход. Сначала архитектор компонует здание из комнат, исходя из потребностей заказчика. И в зависимости от этого получается композиция здания. Этот принцип называют проектированием изнутри наружу. Такая композиция не только функциональна, то есть удобна для жильца и оптимальна с точки зрения строительных расходов, но и создает особый художественный образ. Особняк Якунчиковой лишен статики. В глазах рассматривающего он постоянно пребывает в движении. Такой динамический образ отвечает духу XX века, века техники и скоростей. Как и в соседнем особняке Гудхейля, Валькот сочетает здесь австрийские строгие геометричные рубленые формы и мягкую пластику французского ар-нуво, ракальные завитки в картуше над входом и изящные женские головки на пилонах ворот. Еще одна любопытная деталь — керамические панно в подоконных филенках. Они созданы из разнообразной по цвету плитки, выполненной на заводе Абрамцева в Бутырках по эскизам Михаила Врубеля. Дом купила художница Мария Якунчикова, племянница Саввы Мамонтова. Мария Федоровна и сама была активным деятелем русского модерна. Вместе с женой Мамонтова Елизаветой Григорьевной она открыла на Петровке магазин русских изделий, в котором принимались заказы на изготовление предметов и вещей художественно-кустарного промысла. В Тамбовской губернии она организовала швейную и вышивальную мастерские, в которых, в том числе и по ее образцам, изготавливались художественные вышивки и кружева, а также женские платья и наряды. Продукция ее мастерских получила орден на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году. Сегодня особняк, как и все, что пока встретились нам на пути, принадлежит управлению по дипкорпусу МИДа.